Глава вторая. На следующее утро я встал, как всегда, в 7 часов и после холодной ванны предпринял свою обычную пробежку по Виктория-Роуд и дальше через сады в сторону Кармелитской церкви, чтобы успеть к 8-часовой мессе. На обратном пути я купил газету и свежих булочек. Верная миссис Палмер уже хлопотала на кухне и даже успела сварить кофе. Думаю, мистер Фицджеральд не откажется выпить кофе в постели. «Миссис Палмер, я сам ему отнесу, буквально через 10 минут». Бегло просмотрев газеты, увы, в тщетной надежде встретить упоминание своего последнего романа, я взял приготовленный миссис Палмер поднос, поставил еще одну чашку кофе для себя и отправился наверх, в комнату Десмонда. Он уже проснулся, но продолжал лежать в кровати. Увидев меня, он приподнялся на локти и с удивлением уставился на поднос на прикроватном столике. «Как мило с твоей стороны! Я уже 100 лет как не пил кофе в постели, особенно такой хороший!» Сделав глоток, сказал он. «Ты что, выходил? Или мне послышалось?» «Да, пошел, как всегда, прогуляться до Кармелитской церкви, чтобы успеть к 8-часовой мессе». Десмонд, похоже, слегка сник, но все же выдавил из себя. «И к причастию тоже ходил?» «Естественно. Я всегда так делаю. И вообще, это прекрасное начало дня». «Мне необходимо сказать тебе, Алек», — немного помолчав, произнес Десмонд, «что я окончательно порвал с церковью. Я теперь никогда туда не хожу. Никогда. Уж больно погано со мной обошелся Всевышний». «А тебе не кажется, что ты не имеешь права решать за него? В любом случае, готов поспорить на новый молитвенник, что в один прекрасный день ты снова обратишься к нему. Ладно, не стоит тратить такое чудесное утро на теологические споры. Живо одевайся, мы идем в город». Через 30 минут Десмонд, уже полностью готовый, пришел ко мне в комнату и страшно удивился, увидев на мне темный костюм, черные ботинки, а на голове котелок. «Послушай, Алек», — спросил он, — «у тебя что, какие-то дела в Сити?» «Вовсе нет», — рассмеялся я. «Во время моего первого посещения Голливуда одна очень важная женщина, которая только что написала сценарий к фильму «Казенный дом», тихонько отвела меня в сторону. Я тогда был в твидовом костюме, пестрой рубашке, с широким галстуком и в замшевых ботинках. И сказала: «Алек, ради всего святого не надо одеваться как актер. Так вы никогда ничего не добьетесь. Вы должны одеваться как деловой человек». И я послушался ее совета. Мы спустились по лестнице и вышли на улицу. Утро было чудесным. День выдался ясным, солнечным, но прохладным. Плодовые деревья в садиках перед домами были в полном цвету. Мы прошли до конца Виктория-Роуд и на остановке возле Кенсингтонских садов сели в автобус номер 9. В зеленеющих садах, где было чудо как хорошо, по аллеям неторопливо прогуливались няньки, толкавшие перед собой детские коляски. Мы миновали Гайд-парк, где деревья уже покрылись молодой листвой, затем мраморную арку и выехали на Пикадилли с его замечательными магазинами. Господи, да чего ж замечательным городом был в те времена Лондон! Транспорта мало, только автобусы снуют туда-сюда по мостовой. Тротуары чистые, народу немного, полисмен совершает свой обычный обход, молочник развозит молоко, вокруг царит атмосфера честного труда, чистоты и порядка. Мы вышли из автобуса у Берлингтон-хауса и повернули налево, на Севилл-Роу. «Десмонд, вот сейчас-то для тебя и начинается настоящая работа», — сказал я. «То, чем мы сейчас займемся, — чистое пижонство, но так поступают все, кого я знаю, так что мне ничего не остается, как подчиниться общепринятым правилам». Я отвел Десмонда не к своему портному, а в менее известное ателье «Блюит», куда я иногда захаживал. «Дзинь!» Отозвалась на наше появление дверь, и этот старомодный звук удивительно гармонировал с густым запахом добротной материи, рулоны которой громоздились на длинном массивном столе из красного дерева, а также с внешним видом почтительного, склонившего голову джентльмена с сантиметром на шее. «Надеюсь, вы узнаете своего клиента?» «Мистер Шеннон?» «Правильно, сэр. Стараясь не показывать своего удивления, я произнес. «Мы хотели бы заказать два костюма, если вы, конечно, сможете пойти нам навстречу, изготовив костюмы за неделю, а затем точно в срок переслать их в офис судоходной компании Italian Line в Генуе». Он задумался, потом исчез в пошивочной, откуда вернулся, широко улыбаясь. «Поскольку вы наш клиент, сэр, я уверен, что мы можем пойти вам навстречу и выполнить заказ точно в срок. Осмелюсь предположить, костюмы для джентльмена, что пришел с вами?» Затем началось самое веселое. Тщательный выбор тканей, не менее тщательное снятие мерок, настоятельная просьба прийти через два дня всего на одну примерку, после чего нас с величайшим почтением проводили до дверей. Таким образом, Десмонд стал потенциальным обладателем двух костюмов. Повседневного серого в елочку и вечернего темно-синего, почти черного, из мериносовой шерсти. Бонд-стрит была совсем рядом. Узкая, но всегда интересная, всегда оживленная главная артерия города. И тут, в магазине мужских рубашек Turnbull and Asser, мы купили спортивные рубашки с коротким рукавом, шесть пар носков и полдюжины шелковых галстуков Максфилда, консервативных расцветок. «Но мне страшно нужны и простые рубашки», — тихо сказал Десмонд. «Не здесь, Десмонд», — ответил я. «Сперва шляпы, затем рубашки». Мы перешли через улицу и заглянули в Хилл-хаус, где быстро подобрали Десмонду клетчатую твитовую шляпу, которую он тут же и надел, и мягкую панаму на каждый день. «Мне прислать шляпу вашего друга вместе с панамой?» — поинтересовался мистер Хилл-хаус, осторожно взяв за поля потрепанную реликвию. «О, нет!» — поспешно сказал Десмонд. «Если вас не затруднит, выкиньте ее, пожалуйста, на помойку». «Хорошо, сэр. В свое время это была отличная шляпа, но сейчас, пожалуй, я ее сожгу». «Ну как, не очень устал?» — спросил я своего друга, когда мы вышли из магазина. «На сегодня у нас запланированы еще две примерки, а потому предлагаю немного перекусить». «Прекрасная идея», — обрадовался Десмонд. «Я как раз видел там дальше по улице вполне приличную кафешку». «Спокойно, Фицджеральд. Неужели ты думаешь, что я могу испортить такой день, угостив тебя чаем с булочкой в ближайшей забегаловке?» Мы снова перешли через дорогу и свернули на Гросвенор-стрит. Но когда вдалеке показался отель «Кларидж», с двумя гигантами в униформе в дверях, Десмонд попятился. «Нет, Алик, я туда не пойду. Только не в этих лохмотьях. Мне вовсе не хочется тебя позорить». «Вперед, малыш! Возьми меня за руку и кончай скулить!» Мы прошли через роскошный главный вход и спустились вниз. На диване в холле у ресторана я увидел свою старую знакомую, блистательную леди Крейфорд, которая явно кого-то ждала. «Итак, Алик», — приветствовала она нас, — «что это за красивый молодой человек в такой ужасной одежде?» «Это Десмонд Фицджеральд. На следующей неделе он едет со мной в Голливуд. Он только-только со съемочной площадки и поленился переодеться». «А что вы снимаете?» — заинтересовалась она. «Современную версию Гамлета, мадам», — поддержал шутку Десмонд, пустив в ход свою неотразимую улыбку. «Я третий могильщик». «А разве их было не два?» «Это ужасно глубокая могила, мадам». «Ну тогда, перед тем, как войти в зал, по крайней мере, протрите ботинки. И, пожалуйста, Алик, береги себя. Пришли мне подписанный экземпляр твоей новой книги». Метрдотель, который видел, как мы непринужденно болтаем с леди Крейфорд, отвел нам первоклассный столик, ибо в противном случае нам пришлось бы жаться где-то в углу длинного зала. Мы принялись изучать меню, набранное золотыми буквами на плотной тисненной бумаге. «Ну что, не будем выпендриваться и возьмем комплексный обед? Он здесь всегда очень вкусный». «И никакого вина», — поддержал меня Десмонд. «Только перье, если хочешь». «А что это за милая женщина?» «Сибил Крейфорд. Она была на редкость добра к нам с женой, приглашала на званые вечера и на ланч». Даже тогда, когда мы только-только приехали в Лондон и были неопытными провинциалами. Ланч, как и следовало ожидать, оказался на редкость хорош. Мы почти не разговаривали, так как мне не хотелось особо засиживаться. У нас еще впереди была целая уйма дел. Вскоре после двух мы уже доели десерт, малиновый мусс со взбитыми сливками, допили кофе, заплатили по счету, дали на чай официанту и собрались уходить. «Алик, давай вызовем такси и дадим на чай старшему портье. Мне стыдно бочком выходить в рваных ботинках из такого шикарного места». Я охотно согласился, но когда мы уже ехали обратно, заметил. «Кстати, о чаевых. Здесь ходит байка об одном сказочно богатом восточном владыке, который месяцами жил в Кларидже, но перед отъездом никогда не оставлял чаевых старшему портье, хотя горячо уверял, что непременно упомянет его в своем завещании. Когда Магомед, наконец, призвал владыку к себе, завещание огласили. Угадай, сколько получил старший портье?» «Полмиллиона?» «Абсолютно ничего!» «Ну и здорово же его надули!» — сочувственно прошептал Десмонд. «Но ведь не все богатые люди такие плохие». «Десмонд, я вовсе не богатый человек», — засмеялся я, «но мне нравится тратить деньги, и я никогда-никогда не забуду, как вы с твоей матушкой были добры ко мне, когда я ходил в рваных ботинках». Мы оказались в конце Берлингтон-Аркейд, так как водитель повез нас длинным путем по Сент-Джеймс. Но он сполна получил свои чаевые, ибо ни один коренной житель Лондона никогда не вступит в перебранку с таксистом. Сию роковую ошибку совершают лишь туристы. На углу Берлингтон-Аркейд и Пикадилли мы зашли в маленькое ателье, на вывеске которого значилось «БАД». Здесь мы опять принялись за работу. Осматривали, изучали, щупали и, наконец, выбирали самые разные ткани — шелк, поплин, хлопок. Из Десмонда снова сняли все мерки. «А теперь обувь, приятель», — сказал я, когда мы покинули ателье, где нас неоднократно заверили, что все будет доставлено в срок. «Ради всего святого, Алик, это уже чересчур», — взмолился Десмонд. «У меня такое чувство, будто я отправляюсь в школу-интернат». «Ты едешь в Голливуд, идиот несчастный! Ты что, хочешь прибыть туда босиком? Я по собственному опыту знаю, что твои башмаки долго не протянут». Через несколько дверей от сапожного ателье Лобба, поставщика двора его королевского величества, до которого я еще, слава богу, не дорос, находилось ателье Черчилля, не столь известное, но гарантирующее такое же высокое качество. Мое положение постоянного клиента несколько уменьшило шок, вызванный устрашающей обувью Десмонда. Его усадили, сняли с него опорки и начали тщательно обмерять. Мне даже стало как-то спокойней на душе, когда я заметил всего лишь одну маленькую дырочку у него на носке. Наконец, когда мы заказали две пары черных, две пары темно-коричневых ботинок и одну пару лакированных туфель для выхода в свет, Черчилль, проявив чрезвычайную деликатность, сказал: «Уверен, у меня найдется пара ботинок, которые этот джентльмен сможет поносить, пока не будет готов заказ». Он прошел в подсобное помещение и вернулся с парой новеньких черных ботинок. Заказавший их пожилой джентльмен, наш старый и уважаемый клиент, которого мы обслуживали вот уже 50 лет, скончался, не успев получить заказ. Мы, естественно, не стали требовать от родственников оплаты. Ботинки оказались Десмонду как раз в пору, хотя Черчилль и заметил пренебрежительно: «Неплохо, сэр. Слишком свободно в районе ступни, но на первое время сойдет». Я поблагодарил Черчилля, сказал, что мы их берем, и попросил включить стоимость и этих ботинок в счет. «А вот те, что на вас, сэр», — произнес Черчилль. «Уверен, они очень хорошо носятся. Только не говорите мне, что отдавали их в починку». «Боже упаси, Черчилль, конечно же нет», — солгал я. «У меня даже и в мыслях такого не было». «Я всегда использую кожу самого высокого качества», — сказал Черчилль и грустно добавил: «Моей обуви с носу нет». Когда мы вышли из ателье, я спросил Десмонда: «Ну как тебе в ботинках, шитых для покойника?» «Я будто заново родился. Ты даже представить себе не можешь, какое блаженство чувствовать, что у тебя на ногах добротная обувь». Офис Italian Line был последним пунктом нашего назначения. И здесь нам также сопутствовала удача. И лучшее судно, Христофор Колумб, должно было через 10 дней отплыть из Генуи. Я узнал девушку за стойкой регистрации. «Скажите, у вас имеется свободная двухместная каюта посередине корабля по левому борту?» Она внимательно проверила план корабля. «Если хотите, сэр, можете взять каюту Си-19. В прошлом году вы с женой занимали именно ее». «Это было бы замечательно. Зарезервировать для вас столик в ресторане, сэр?» «О, ради бога, не утруждайтесь. На борту я увижу Джузеппе, не сомневаюсь, что он меня узнает». Когда, закончив с делами, мы вышли на улицу, я повернулся к Десмонду. «Вот теперь ты точно устал. Так что больше никаких автобусов. Все, домой и не будем тратить бензин понапрасну». Я поймал такси, и уже совсем скоро мы были дома. Причем нам ужасно хотелось чая, который я попросил миссис Палмер принести в кабинет. Заставленную полками с книгами, уютную маленькую комнату, вход в которую был прямо с лестничной площадки первого этажа. «Какие-нибудь сообщения, миссис Палмер?» Поинтересовался я у нее, когда она вошла в кабинет с хорошо сервированным подносом в руках. «Мисс Редли звонила из Меллингтона, сэр. Говорит, ничего срочного, так? Кое-какие контракты на подпись. Мальчики вернулись в Эйлсфорд. Мадам в порядке и надеется, что вы скоро приедете». «Благодарю вас, миссис Палмер, и особенно за эти аппетитные кусочки торта». «Да всего и трудов, что испечь один торт, сэр. Совсем простой. Именно так, как вы любите». «Ну тогда еще раз благодарю вас за вашу заботу обо мне», сказал я, и миссис Палмер прямо-таки зарделась от удовольствия. Первую чашку чая мы пили в полной тишине, наслаждаясь каждым глотком. После того, как я налил Десмонду вторую чашку, он решил нарушить молчание. «Алек, надо же, как ты здорово умеешь обращаться с людьми. Знаешь, как найти к ним подход. Я весь день за тобой наблюдал и еще тогда это заметил. И как счастливо и удачно складывается твоя жизнь. Да, и я каждый вечер на коленях благодарю за это Господа», произнес я, уже в который раз заметив, что при одном только упоминании о Всевышнем на лицо моего друга набегает тень. «Так теперь ты должно быть очень богат», продолжил Десмонд. «Вовсе нет. Да, у меня хорошие доходы, но по доходам и расходы. Я трачу каждое пенни», заявил я решительно, встав с места и направившись к двери. «А сейчас мне надо пойти позвонить жене». Спустившись в холл, я позвонил в Меллингтон. К телефону подошла мисс Редли. «Ну что, Нэн, мамочка здесь?» «Она только-только вышла пройтись по саду. Вернуть ее?» «Нет, Нэн, я просто звоню, чтобы сказать, что буду завтра». «Замечательно. У меня для вас тоже хорошие новости». «Не может быть. Передай мамочке, что привезу с собой друга. Мы останемся только на один день. А как там мой сад?» «Чудесно. Клубника почти созрела». «Небось, общипываешь потихоньку?» «Хозяин, эта милая привычка свойственна только вам одному. А кроме того, Дугал накрыл ягоды сеткой». «Нэн, я собираюсь приехать на большой машине и оставить ее здесь. Хочу взять Моррис. Не возражаешь проехаться с нами, чтобы потом отогнать автомобиль обратно?» «Конечно же нет, хозяин. Но, надеюсь, вы не собираетесь опять уезжать?» «Всего на 3-4 недели, Нэн». «О, боже! Здесь ведь так хорошо ранним летом, и мне будет не хватать наших прогулок по холмам». «Я вернусь, Нэн. Отдыхай и береги себя. Когда я вернусь, у нас с тобой будет работы не в проворот. Может быть, попросишь маму приготовить нам завтра на ланч легкий овощной салат?» «С удовольствием, дорогой хозяин». Я повесил трубку и подумал, какая же она все-таки прекрасная девушка, надежная и работящая. Задержавшись у подножья лестницы, я задрал голову и заорал: «Хочешь завтра поехать со мной в Меллингтон?» «С удовольствием!» — крикнул в ответ Десмонд. Я прошел в комнату, закрыл дверь и прилег на кровать. Впереди меня ждали непрочитанные письма, но сперва необходимо было хотя бы немного вздремнуть.